«Наеарок! Дикий, значит», — сказал Вири. «А это Кергель пестрый. А это Велоскас. А как перевести?» «Не знаю. Может, левое ухо? Не знаю. Хорошая собака, вожак. Был такой художник, Веласкес». «Да?» — удивился Вири. «Хороший, видно, художник. А это Каваяхтук». «Каваяхтук?» — удивился Маркин. «Спать пошел, да? За Соня, да?» — переводил Маркин. Вири кивнул. «Молодой? Молодой», — ответил Вири. «Вторую собаку они назвали так», — подумал Маркин, «в честь той первой, в честь того Каваяхтука. А во всем виноват я». И от этих воспоминаний стало Маркину стыдно, как было стыдно тогда, в первый раз. Невольно он посмотрел на море. Сумерки там были светлее, чем на берегу, потому что в море отражалось небо, и закатные лучи освещали волны, и белые пятна льдин складывались в причудливую мозаику. Но судов нигде не было видно, даже на светлеющем горизонте. А в то лето все ждали первого парохода. Он появился из-за мыса, вошел в бухту, бросил якорь на виду села, и с него начали спускать баржи. Маленькие баржи-самоходки принялись сновать от судна к берегу и обратно. Выгружали уголь, бочки с соляром, маслом, бензином. Вскоре любопытные покинули берег, раз судно не привезло ничего интересного. Люди разошлись по домам, остались лишь рабочие на разгрузке. И тут к берегу подошел капитанский бот. Боцман и два матроса выпрыгнули, подтянули бот к берегу, помогли высадиться четырем другим матросам, отчалили, и боцман крикнул: «Только до вечера, девочки!» И тут-то Андрей Маркин разглядел матросов. Всего он мог ожидать, но только не этого. Четыре блондинки в форме морского училища, стройные и отважные, эмблемы, галуны, нашивки, шевроны якоря, все честь по чести. Юбки, мини только чуть-чуть прикрывают самую малость то, что обычно прикрывается. Маркин подошел поближе. Берег застыл в изумлении. Никогда здесь не видали столько красавиц сразу. Одна к одной, хоть умри от разрыва сердца. «Пора знакомиться», — оправился от потрясения Маркин. «Алина, Аэлита, Агнеса, Аделаида, Авдотьевы», — весело подумал Маркин и представился. «Андре». Здесь привыкли, что в навигацию на берег приходят моряки. Возникает быстротечная дружба и любовь. У незамужних береговых девушек просыпается повышенный интерес к морю. Из года в год все одинаково. А тут на тебе. Вместо моряков на берег сходят морячки. Да такие, что даже наиболее стойкие женатые мужчины и те пришли в клуб, хотя в обычное время их на культ мероприятия не заманишь. Местные девушки сразу же бойкотировали приезжих морячек, справедливо узрев конкуренцию. Бойкотировали и местных парней, уделявших им внимание. Так Маркин попал в опалу Аминак. А Маркин не мог остановить свой выбор ни на одной.